Так зачем мы так углублялись в искажение нашего эго в детстве? Зачем мы сейчас говорили о четырех вариантах искажений, ярких, контрастных, чтобы опознавать этих людей или опознавать в себе эти черты? И изначально человек рождается с определенным типом нервной системы. И он сам, и окружающие люди могут отследить, это сильный тип или слабый. То есть сильный тип всегда чувствуется, видится. Люди замечают, что даже маленький ребенок достаточно упрямый, достаточно может себя слышать, давить там, где даже и не надо, возможно. То есть у него энергии хватает и на себя, и на того Васю. Чтобы что-то сделать, ему хватит сил. Чтобы противостоять чему-то, тоже достаточно сил. И этот вариант проживания, он может быть гармоничным, в зависимости от того, как его воспитывает окружающая среда, родители. И потом дальнейшее, там, где он растет, как на него реагирует окружение. А также может быть дисгармоничным. То есть тоже зависит от того, как на него реагируют люди, к чему они его приучают. Есть тип слабой нервной системы, то есть пугливые, впечатлительные, эмоциональные, у которых все упирается в их ограничения. Они плачут, боятся, пугаются, не могут без родителей шагу ступить, у них не получается все чаще, чем там. Это я сейчас беру утрированный вариант, но есть и средние варианты. Ты просто можешь сейчас обратить внимание на свое окружение, кто с сильным типом нервной системы, кто со слабым, и по детям это вначале видно, ну, достаточно ясно, а потом уже люди мимикрируют с возрастом, некоторые могут скрывать это за своими паттернами поведения. Ну, например, я очень пугливый и ранимый, но я научился пугать и ранить других сначала, чтобы никто на меня не нападал. Поэтому можно перепутать невзначай. Но в детстве видно хорошо. Поэтому вот эти все универсальные средства воспитания, о которых сейчас со всех ящиков вещают психологи, иногда нужно задать вопрос, а все-таки, может быть, мы целевые будем советы давать, сильного ребенка нужно ограничивать, и причем иногда даже достаточно сильно ограничивать, и некоторым родителям нужна стойкость, сила воли, последовательность, которые не у всех есть. А некоторых детей нужно прям взращивать, помогать, говорить ему правильные вещи. И это тоже не у всех родителей есть такая возможность. То есть одних родителей мы говорим, а ну-ка будьте лояльны, а у них дома там такое, что этой лояльности уже не надо. Уже достаточно лояльности, нужно уже быть четким, последовательным, достаточно авторитарным, чтобы у ребенка появились рамки. А он, родитель этот, читает, что нельзя эти делать вещи. Естественно, он в шоке, он теряется. То, что ему говорят, он делает, а оно еще хуже становится. Раньше наказывали детей, раньше стыдили, винили, очень сильно тыкали. Ты какой, ты сякой, эго тыкали пальцем. Вот этих детей, у которых слабый тип нервной системы, им было либо очень больно, они находили способы, как замыкаться, закрываться, либо они действительно превращались вот в этих забитых людей, которые кланялись и говорили, да, я такой и есть. Внутри у них этот голос на всю жизнь продолжал звучать, что да, я вот такой сякой, и я ничего не достоин. Как мы сейчас разобрались, в зависимости от того, как начался путь человека, еще есть следующий этап, как он был подхвачен. Комбинаций этих намного больше, чем одна или две. В самой семье могут быть созависимые отношения между родителями, где один властный, давящий, другой служащий, и дети растут, у них авторитет не родительский, а родителя одного, а второй родитель у них сразу с подавленным авторитетом, сразу в минусе. Соответственно, они даже в детстве, где им нужен родительский авторитет, не могут вот этого родителя воспринимать авторитетно иногда, потому что и другой родитель его давит. И сильные дети, у которых достаточно собственного ощущения, они могут защищать из своего ресурса таких подавленных родителей, на маму, например, сказать: папа, не трогай ее так, я тебе не разрешаю так себя вести, там вот такие вещи у них проявляются. А слабые дети, они наоборот считывают, что вот как мама там себя ведет, так и я себя буду вести, да, тоже кивать, да, тоже пойти извиняться, исправляться и делать что-то, плакать потом дальше, обижаться. Это удел тех, кто не может выставить границы, не может выстоять, не может перед натисками свое эго отстоять. Зачем нам вот это знать все? Зачем мы об этом разговариваем? Чтобы вы научились видеть это в людях, в своих детях, в своих окружающих вас близких, просто в чужих людях, и понимать, что есть адекватизация, что есть норма. Для слабого и для сильного адекватизация одна и та же. Нужно учиться гибкости, и слабым нужно учиться наращивать то, чего у них не хватает, силы, границы, отпор, свое отстаивание своего мнения. А сильным нужно учиться сдерживать свои силы, напор и слышать других в ответ. Соответственно, это разные инструменты и разные цели. И воспитание этих детей будет также разных векторов. Давать им тепло, любовь, понимание того, что они есть и они окей, нужно одинаково всем. А вот инструменты воспитания, инструменты обуздывания эго или доращивания эго будут в зависимости от того, какой тип нервной системы у ребенка, какой тип поведения у ребенка, какой тип поведения у его близких, с кем вы живете, не давят ли вас параллельно, или не давите ли вы всех в семье и заодно детей. Это все нужно разбираться именно субъективно, потому что комплексные советы здесь часто очень мимо. Вот сейчас вся эта безусловная любовь, связанная с «любите и прощайте, и не напрягайте», она распускает огромную кучу детей, которые нуждаются в рамках. Непоследовательность мы сейчас плодим, отсутствие стойкости, силы воли, отсутствие иерархии, субординации, невозможность с кем-то слиться в одну команду. Дети не умеют быть группой, не умеют где-то кто-то смирить свое эго не умеет, а кто-то влиться не умеет в группу. То есть из-за того, что мы сейчас начали слушать и примерять все подряд на свои семьи, вместо того, чтобы поставить сначала диагноз, кого мы воспитываем и кто, во-первых, воспитывает, какие мы сами, и потом только начинать применять инструменты воспитания. И именно в блоке про любовь я хочу вам сказать, любовь, и еще раз повторюсь, буду повторять, пока не услышите, любовь именно к эго чувствуется, когда наше эго чувствует, что оно принято, признано, услышано, что его видят красивым, перспективным, ему это и есть любовь, это его корм, это его пища. Все, что касается заботы, ресурсов, свобод всяких, гаджетов, подарков, денег, всего остального, это инструменты, и здесь нужно быть очень аккуратным. Здесь нужно разбираться, мы в следующих модулях будем прямо-таки делать рецепты, исходя из диагноза. Не слушайте подряд все советы, или если слушаете, применяйте их с дневником, делайте записи себе. Я вот так вот попробовал, получается, либо становится хуже, потому что многие сейчас избаловали, распустили своих детей, сделали дома вещи, которые очень сложно будет вернуть в нормальную колею, просто потому что они следовали советам универсальным нового веяния, трендов психологии. как не надо любить детей, что не надо называть любовью, что является суррогатами и портит детям характер и их будущее, будем разбираться в следующих модулях.